По случаю 53-й годовщины со дня начала работы великого руководителя Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи прошли семинары по его заслугам в России, Непале, Индонезии и Демократическом Конго. В семинарах приняли участие представители политических партий и организаций жителей данных стран. На состоявшемся в Непале семинаре была принята поздравительная телеграмма в адрес уважаемого высшего руководителя Ким Чен Ына.